Алло. Да. Валентина Петровна. Довольно поставить ебё на матч. Это вам звонит первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Его давно схоронили. На похороны не ходил. Ну, Валентина Петровна, во-первых, я жив. А во-вторых, я разбирал письма и нашел ваше письмо. Там вы жалуетесь, понимаешь, на 218-ю квартиру и просите их выселить. Я, как президент, принял решение из 218-й квартиры всех мы выселяем. Выселяем Аносову Валентину Петровну туда. У вас была однокомнатная квартира, а будет, понимаешь, трехкомнатная. Алло. Да. А в вашу... Покойничек заговорил. А в вашу квартиру мы разместим Белый дом. Для Белого дома. Там будет... Месяцев 13 метров. Там, понимаешь, будет заходить праздные думы. Чего будет, блядь, выходить? Будет проходить заседание Государственной думы. А у вас на балконе мы разместим, понимаешь, Совет Федерации. Угу. Давайте... Давайте, понимаешь, меняться. Вы уедете в 218-ю квартиру, а мы приедем к вам жить. Алло. Да. А вы же за меня голосовали, Валентина Петровна. Я же ведь, понимаешь, президент. Голосуй или проиграешь. Покойничек, ёб твою мать, заговорил. Надо криминалистов вызвать, в чем дело, покойники стали пробуждаться. Так вы же написали мне письмо в 99-м году. Раньше я был занят, а сейчас я, понимаешь, разобрался, прочитал письмо и нахуячиваю, чтобы 218-ю квартиру выселить нахуй. О, правильно сделаешь. И в 218-ю квартиру мы с завтрашнего дня поселим, понимаешь, Аносову Валентину Петровну. Да нахуй она мне нужна, трехкомнатная, заблудишься в ней. Мы вам дадим навигатор. Вы будете с навигатором там ходить по трехкомнатной квартире, понимаешь? А я к вам навигатор. Приду в гости. Алло. Такой навигатор. Навигатор такой, понимаешь? Поверните направо. Поверните налево. Направо пойдешь. Хуй потеряешь. Налево пойдешь. Бабу-Югу встретишь. Я уже встретил. Вот и звоню. Покой. Антонич, ты, ебёна мать, расскажи, как ты оживился. Валентина Петрова, я, понимаешь, не умер. И это вам все здесь врут. Я до сих пор президент Российской Федерации. Ебёна мать, сколько тебе лет-то? Мне 104 года. Да. А вам сколько лет? Все мои. Я сижу в Кремле, на кремлевских таблетках и нахуячиваю старухам. Чего ты нахуячиваешь? Ну, я звоню по президентской линии из кабинета. И первой звоню вам, Валентина Петровна. Потому что получил ваше письмо, понимаешь, и принял меры, подписал указ вчера, и будут наказывать 218-ю квартиру. Слава Богу! Мы, Валентина Петрова, накажем 218-ю квартиру, расхуящим всех ваших родственников, понимаешь, за то, что они вас и деньги воруют. Воровать деньги может только, понимаешь, правительство. А родственникам воровать деньги нельзя. Алло. Да. Проголосуйте за меня снова. Хорошо, проголосую. Спасибо.